Когда он не может согласиться, голова тяжелее, и ее почти невозможно приподнять, — объяснял Орво. «Никого не было с вами. Единственный свидетель сейчас нам и скажет все». Джон и Орво вошли в полог и уселись по обе стороны головы покойного. Токо лежал, будто спал. Лицо его было чисто и светло, глаза неплотно закрыты, словно он вот-вот откроет их. И от мысли, что он больше никогда не откроет глаза и не взглянет каким-то своим, только одному ему присущим взглядом, и не разомкнет губ, чтобы тихонько позвать «Сон!», тихие слезы покатились из глаз Джона, и сердце сжалось. Орво с серьезным и важным видом просунул конец палки под голову покойника, а середину положил на собственное колено, устроив нечто вроде рычага. «Нет ли у тебя зла на оставшихся?» — тихо спросил Орво и подождал. Затем тронул палку, и голова легко приподнялась. «Хочешь ли кого-нибудь взять с собой? Родных, друзей?» Старик напряг мышцы, но голова осталась припечатанной к полу. «Винчестер берешь?» Токо ответил согласием. Он пожелал также взять с собой полное охотничье снаряжение. «Что же», — заметил вслух Орво, — «он еще совсем молодой и не хочет даже там сидеть без дела». «Нет ли у тебя зла на белого человека, которого зовут Сон?» — спросил Орво достаточно громко, чтобы вопрос слышали и те, кто находился в Чаттагине. Сердце у Джона замерло. Самое удивительное было в том, что он верил, верил во все, что делал Орво, и не сомневался, что Токо в самом деле отвечает на вопросы. Да и трудно было ожидать от Орво, чтобы он занимался шарлатанством. Джон уставился в лицо Токо. «Что ты скажешь? Поймет ли тебя правильно Орво? Не истолкует ли иначе твой ответ?» Палка вздрогнула, и голова Токо осталась неподвижной. Джону на мгновение показалось, что покойник приоткрыл глаза и ободряюще кивнул ему. Джон глубоко вздохнул. «Я не виноват», — сказал он Орво. «Токо упал в воду, и я его хотел достать. Под руку попался винчестер, и я протянул ему ствол. А эти...» — он показал на приспособление на своей культе. «Зацепились за спусковой крючок». «Я уже все знаю», — нетерпеливо ответил Орво. «Можешь выйти из полога. Ты свободен». Джон вернулся в Чаттагин и огляделся. У костра возилась Пыльмал. Ее лицо казалось каменным, и по нему, как ручейки по склонам гор, бесшумно текли слезы. Рядом с ней, испуганный происходящим и ничего не понимающий, стоял маленький Яко. Он изредка всхлипывал, вздрагивая всем телом, и мать проводила ладонью по голове, утешая и успокаивая его. «Опустите меховую занавесь», — приказал Орво. Оленьи шкуры, аккуратно сшиты рукой Пыльмал, скрыли из глаз покойного и Орво. Старик долго находился наедине с Токо. Когда он вышел из полога, лицо его было спокойным, и в глазах его светилась радость, отнюдь неуместная, по мнению Джона, в такой печальной обстановке.